Содержание. Юрий Медведев. За гранью недосягаемых миров. Три осечки. Маньчжурская принцесса. Призрак Алексея Бельского. Миами. Храм снов. Песнь Волгунты. Шествие мертвых. Конец содержания.